Святый Максим Исповедник. Краткое сведение о святом Максиме Исповеднике. Святый Максим — цареградец рода знатного. Получив полное образование и богословское, и философское, и всякое другое, какое требовалось в то время, он был взят императором Ираклием в придворные и исполнял дела первого секретаря с успехом и достойную похвалою. Когда поднялась монофилитская ересь, в порождении которой виновен был и царь с патриархом, и начались смуты и во дворце, и в городе, и в других областях царства, святый Максим почел это благословным поводом к удовлетворению всегдашнего своего желания оставить мир и поступить в какую-либо обитель. Уволившись от дел, поступил он в Хрисопольскую обитель 641 года. И со всей ревностью предался аскетическим подвигам по строгим отеческим уставам, являя в себе для всех и во всех отношениях пример достойный подражания. Почему, когда потребовался новый настоятель в обители, он единодушно всеми избран был на сие служение, которое исправлял достодолжно, не поблажая себе и не человекоугодничая? Между тем ересь монофилитская все росла и росла, поддерживаемая двором и патриархом, росли вместе с нею и смуты. Не терпя смут, святый Максим оставил обитель и направился в Рим. Мимоходом он останавливался на время в Карфагене в Африке, где на бывшем там соборе обличил несостоятельность монофилитства в лице случившегося там патриарха Константинопольского Пира, бывшего неудел. Затем переплыл в Рим, где также скоро принял участие в соборе против монофилитов, собранном святым папою Мартином, по случаю повеления царева принять и подписать типус, или составленное им изложение исповедания веры, куда внесено было и монофилитское зломудрие. На сем соборе осудили и прокляли монофилитство, и типус царской, и всех приемлющих это еретическое учение. Затем такое соборное определение разослали всюду по западу и востоку. Разгневанный тем царь распорядился схватить и папу святого Мартина, и святого Максима и привести в Царьград. По представлении их суда, святого Мартина после неимоверных истязаний сослали в заточение в Херсонес, где он и скончался в 655 году. А святого Максима принялись склонять на свою сторону, что и делали очень усердно. Сначала в царских палатах, потом в узилище в Цареграде, далее во фракийском городке Визии, месте первого заточения святого страдальца. Затем, по вывозе оттуда, опять в Цареграде, в обители святого Феодора, где он был помещен в более торжественной и грозной обстановке. Дело производили сенаторы, присутствовали при сем иной раз и архиереи. Целью имелось убедить святого Максима согласиться на их учение или хоть подписать типус, или хоть молчать. Ничто не удалось. Истина православия в устах святого Максима являлась всякий раз победоносную и заставляла не молчать только, но и преклоняться противников. Мужество поборника истины покушались поколебать и обещаниями, и угрозами, и указаниями, как обойти истину незаметно для других, наконец, на последнем собрании, и побоями. Ничто не помогло. И святого Максима сослали во второе место заточения, через Селимврию в Перверу, в прибрежьях Мраморного моря, к западной стороне. Но врагам истины не спалось. И святый Максим снова вызван был в Цареград для увещания окончательных, кои явились с большей настойчивостью, но также безуспешно в трех приемах — в царских палатах, в узилище и опять в палатах, где постановлено было и последнее решение — оставить страстотерпца в живых, но наложить ему муки тягчайшей смерти. И предали его сей целью в руки городского епарха. Этот же бесчеловечный мучитель, взяв преподобного, ввел его в притор, повелел обнажить и, простерши на земле, бить острейшими жилами. И били старца Божия столь бесчеловечно, что не осталось ни одного целого места на теле его, и кровью обогрелась вся земля под ним. Затем, едва дышащего, ввергли его в темницу. Наутро взяли святого опять в притор и еще жесточайшей подвергли казнь. Отрезали ему язык, богоглаголевый и ереси обличительный, и отсекли руку правую ножом и млатом за писание учительных и обличительных книг. Потом, извлекши из притора раздетого и разутого, волочили по торжищу на поругание, показывая народу отрезанный язык и руку. Наконец, после таких бесчеловечных мучений и поруганий, отослали святаго в далекое изгнание в Менгрелию и там заключили в Схимарскую темницу, где, прострадав 3 года всякую терпяную жду, святый Максим отошел ко Господу, утешен бы в предсмертью неким известительным видением. Это было в 662 году. Память святого Максима совершается 21 января. Святый Максим оставил много писаний догматических и обличительных, более же нравоучительных и аскетических. В греческом добротолюбии помещены из них главы о любви числом 400, 700 глав о Пресвятой Троице и о воплощении Бога Слова, более же о добродетелях и страстях, и толкование молитве Господней. Мы заимствуем из сего в свой сборник главы о молитве «Все как есть», из 700 глав делаем выборку более удобопонятных и более нравоучительных и аскетических глав. Взамен опускаемого здесь вносим подвижническое слово. Таким образом, из святого Максима предлагаются подвижническое слово в вопросах ученика и ответах старца, 400 глав о любви в новом переводе, умозрительные и деятельные главы, выбранные 700 глав греческого добротолюбия.